На какую-то минуту Тиффани пришла в ужас, а потом ее охватил гнев. Да как они смели! Все знают, что они с Меган самые близкие подруги, что Меган повсюду сопровождает Тиффани и Тайлера, так как является их компаньонкой. Похоже, Текерей для большего эффекта заранее спланировали это так неуважение, чтобы таким коварным путем дать Меган понять, что она никогда не получит желаемого ею приглашения. Тиффани подозревала, что знает тому причину. Мэгги слишком хороша собой, чтобы быть принятой в доме, где есть три дочери на выданье, куда менее привлекательная, чем она. Тайлер тихонько кашлянул, как бы напоминая девушкам о том, что они вместе с ним стоят у церкви. Тиффани, наконец, решилась взглянуть на Меган и увидела, как сильно подействовало на подругу оскорбительное пренебрежение семейства Текерей, даже сильнее, чем она предполагала. Лицо Меган стало таким же белым, как ленты на ее шляпке, а большие синие глаза наполнились слезами, которые Меган изо всех сил старалась сдержать. От жалости у Тиффани перехватило дыхание, и она разозлилась еще больше, поскольку ничем, кроме сочувствия, помочь не могла. Сжав руку Тиффани, Меган устремила на подругу взгляд, полный недоумения и боли. — За что? — еле слышно прошептала она. Тиффани была настолько взбешена, что не стала притворяться. Да за то, что ты слишком хорошенькая, черт побери, а ей надо выдать замуж этих своих цыпочек-простушек, но ни один мужчина на них и не взглянет, если ты окажешься рядом. Но ведь это так... так... эгоистично? Мелко? Ты совершенно права, Мэг, только... ладно, Тиффи, пусть... «Мне сейчас надо побыть одной». Меган не закончила фразу и резко отошла. «Меган, подожди!» — позвала Тиффани. Но та бегом бросилась с церковного двора, потому что не могла больше сдерживать слезы. Стоявший неподалеку мистер Покок как бы невзначай протянул ей носовой платок, но Меган пронеслась мимо, видимо, даже не заметив столь благородного жеста. «Думаю, нам придется поспешить за ней, потому что до поместья добрая миля пути», — озабоченно проговорил Тайлер. «Мы с Мег часто гуляем здесь, так что не стоит беспокоиться. Разумеется, мы за ней пойдем, но совсем по другой причине», — рассеянно ответила Тиффани. Перед ее глазами все еще стояла Меган. То, как она, спотыкаясь, побежала от церкви, потом остановилась, поискала в сумочке носовой платок и снова, как слепая, пошла вперед, даже не воспользовавшись им. Тиффани взглянула на жениха, и выражение его лица насторожило ее. «Не вздумай выказывать удовлетворение по поводу происшедшего, Тайлер Отли. Меган вовсе не заслужила такого к себе отношения со стороны этой ужасной женщины». «Позволь мне не согласиться». «Не позволю. Завтра же ты заметишь, как резко она переменится, так что лучше уж я скажу обо всем сейчас. Меган третировала тебя по одной единственной причине. Она изо всех сил старалась тебе не понравиться». И делала это исключительно из любви ко мне, потому что знала, как ты мне нужен. И ей очень не хотелось видеть мои страдания, если бы вместо меня ты сосредоточил все свое внимание на ней. — Да я эту девицу едва выношу, — возмутился Тайлер. «Когда ты увидел Мэгги в первый раз, ты ведь этого не чувствовал, правда?» — парировала Тиффани. «Ну, пожалуй, нет. Неужели ты хочешь сказать, что она так вела себя со мной намеренно?» «Именно. И если тебе угодно злиться, то злись на меня, потому что я могла бы остановить Мэг раньше. Но в то время я еще чуточку боялась, что если ты увидишь, какая она на самом деле добрая и славная, и избалованная, и своевольная. Если и избалованная, то совсем немного. Да иначе и быть не может, ведь ее отец такой добрый, такой щедрый. И, между прочим, Тайлер у меня своеволия не меньше, чем у Меган. Верно. Но у тебя оно выглядит даже милым. Благодарю. Но ты должен понять Мэгги. Она прекрасно знает, какое впечатление производит на мужчин, и выбрала по отношению к тебе столь неприятную тактику поведения, только как единственный способ предотвратить страдания очередного поклонника от безнадежной к ней любви. Но, дорогая, я вовсе не хотел бы иметь жену, обладающую подобной внешностью, ради всего святого никоим образом. Вид у Тайлера был такой, словно его и впрямь пугала такая перспектива. Этой девице нужен мужчина очень крепкого телосложения, со слабым характером или вообще без такового, и прежде всего не способный испытывать муки ревности. Лично я просто не смог бы вынести того, что все мои знакомые влюблены в мою жену. Но одного или двух я бы еще стерпел, — с улыбкой добавил он. Но всех нет уж. Я бы впал в совершенное отчаяние. Ты говоришь так, словно для Мэг не остается никакой надежды. Но какой мужчина не почувствует хотя бы укола ревности, когда дело касается его собственной жены? Ну-ну, честно говоря, я полагаю, что мужская ревность особой роли не играет, если муж не сомневается, что жена его по-настоящему любит. Но Меган придется приложить немало усилий, чтобы постоянно поддерживать в супруге уверенность в ее чувствах к нему. Тиффани не очень-то понравился такой односторонний сценарий. Ну, а если по той или иной причине она сама начнет ревновать мужа, ему тоже придется поддерживать в ней эту уверенность? Конечно же, нет. Ведь он на этой девице женился, верно? Пока еще нет, — проворчал Тиффани. Тайлер растерянно заморгал, увидев, как его невеста резко одернула подол платья и быстро направилась к экипажу. «По-моему, мы только обменялись мнениями, правда?» — нагнав ее, спросил он с явным смущением. «Ничего себе обменялись мнениями! Думаешь, я не поняла, что ты говорил о Мэгге, а наставлял меня?» «Вовсе нет», — горячо запротестовал Тайлер. «Случай с твоей подругой совершенно особый, Тиффани, потому что она сама особенная, то есть...» «Разумеется, я считаю, что ты тоже отличаешься от других, но ты понимаешь, что я имею в виду? С тобой я никого не могу сравнить». «Ладно, Тайлер, я тебя прощаю. Спасибо и на этом». Глава вторая. «Ты опять ешь?» — спросила Тиффани, незаметно проскользнувшая в столовую. Дворецкий Пьяноарти Крэпс появился следом, чтобы закрыть за ней двери. Вид у него был раздраженный. Крэпс никогда не успевал встретить Тиффани у входа и никак не желал с этим смириться. Впрочем, когда дело касалось Тиффани, протокол никогда не соблюдался. Так повелось сразу же после их с Меган знакомства. Появляясь в доме подруги каждый раз с разного входа, Тиффани неизменно озадачивала Крэпса, и это стало для нее своего рода развлечением, которое доставляло ей истинное удовольствие. Даже если дворецкому везло, и он замечал, как неугомонная мисс Робертс подъезжает к дому, то и тогда девушка ухитрялась его обмануть. Крэпс стримглав бросался к кухонным дверям, а Тиффани, потихоньку обогнув особняк, возникала со стороны стоявшей за ним конюшни, откуда бедняга дворецкий никак не ожидал ее. Тиффани могла войти в дом и прямо через французские окна в гостиной. А если Крэпс подстерегал ее именно со стороны гостиной, то ехидный вопрос Тиффани «Есть кто-нибудь дома?» раздавался совсем с другого конца особняка, например, с лестницы на второй этаж. Однажды, зная о приезде молодой гости заранее, Крэпс предусмотрительно оставил распахнутыми все три двери, ведущие в холл на первом этаже, где и стал поджидать Тиффани, которой никак не удалось бы миновать его. Но